Зиновьев и Каменев еще в 17 году выдали Временному правительству решение о восстании. В 26 году объединились с Троцким, которого за год до этого объявляли злейшим врагом партии. Можно ли быть мягкотелыми сейчас перед лицом фашистской угрозы, когда Гитлер создал полумиллионную сухопутную армию, мощную военную авиацию, открыто угрожает нам войной? Партия отвечает ударом на удар, хотя это, к сожалению, сопровождается ошибками и гибелью невинных. И потому, внимательно читая газеты, Саша пытался сквозь истерию, ненависть, поношение уловить то, что было ему дорого. Чем жила страна, чем жил он сам с тех пор, как помнил себя, ее успехами, достижениями, энтузиазмом и верой народа. Эта вера питала и его веру. Иногда Саша заходил к Лидии Григорьевне Звегуро. Жила она по-прежнему у Лариски, шила на машинке и на руках, работала много, особенно для кежемских. Лариска относилась к ней почтительно, услужливо. Теперь к ней в дом к разводке, известной тут, приходили женщины, обсуждали, как и чего шить, и она принимала в этом участие. И ее роль в бабьей деревенской жизни стала значительней. Была в курсе всех событий не только здесь, но и в самой Кежме. А может быть, и просто побаивалась Лидию Григорьевну. Та была властная женщина, умела внушать к себе уважение. Тарасик ее обычно сидел на лавке, молчаливый мальчик, изредка вертел в руках какую-нибудь деревяшку, играл таким образом. И Лидия Григорьевна была неразговорчива, старообразная женщина, некрасивая, с косо выпирающими зубами. Саша приносил ей газеты. Через несколько дней она их ему возвращала, редко комментировала, не разглагольствовала, как Всеволод Сергеевич, не рассуждала. Только о процессе Зиновьева-Каменева заметила. Начинается спектакль. «Но ведь Кирова-то убили», — возразил Саша. «В газетах можно написать все, что угодно». Желчно перебила его Звегуро. Зиновьев и Каменев никогда на такое не пойдут. Да и не нужно им это. Убийство Кирова выгодно только одному человеку. Саша понимала, о каком человеке она говорит. «Но ведь партия, народ... У нас нет партии». Оборвала его Звегуро. «Есть кадры, послушно проводящие его политику. Он ненавидит партию и истребляет ее, и народ ненавидит, и тоже истребляет». Саша пробегал глазами по газетным листам. «Вот что говорит Сталин о народе. Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево». «Кавказская цветистость», — снова перебила его Лидия Григорьевна. «Садовник, дерево. Сколько миллионов этих деревьев он вырубил на селе? Сколько миллионов погибли с голода?» «А вот о деревне», — упорствовал Саша. «Он, между прочим, говорит так. А у колхозного двора должно быть свое личное хозяйство. Небольшое, но личное. Имеется семья, дети, личные потребности и личные вкусы. С этим нельзя не считаться». «Личные вкусы», — насмешливо повторила Лидия Григорьевна, — «нельзя не считаться. И вы верите всей этой галиматье? Конечно, он понимает, что мужику чем-то надо кормиться, иначе все перемрут, кем же ему тогда управлять? Вы его не знаете, а я знаю. Много лет видел вот так, как вижу вас сейчас. Люди, жизни для него ничто, он хуже уголовника, кого угодно убьет, если понадобится. Он актер, может сыграть любую роль. Сейчас он говорит о людях, льстит народу, так поступали ведь все тираны. Умный тиран всегда льстит народу, на словах, конечно, а на деле он его уничтожает. Такие мысли не приходили вам в голову?» Да, такие мысли приходили Саше в голову. Не могли не прийти. Но, вчитываясь в речи Сталина, он стремился понять этого человека сам, по-своему, а не так, как представляла его Лидия Григорьевна, пронизанная ненавистью к нему. «Молчите, Она насмешливо оглядела Сашу,